Василий Маханенко, смертник из рода Валевских, книга 10, финал, глава 1, мой ответ не изменился с прошлого раза, наследник, мне нечему тебя учить, тебе нужно посетить другие города древних, только там ты сможешь найти себе достойного учителя, координаты локаций, где скрыты города, у тебя есть, отправляйся в путь, раз ты не желаешь исполнять свое предназначение, так займись обучением, стань великим и подготовь истинного наследника, что сможет исполнить то, на что у тебя не хватило духа. Разговор с интерактивной нейронной сетью шестого поколения не задался. Юрий, как называла себя машина, действительно не стал меня уничтожать за невыполнение его задания. В этом плане бездна оказалась права, достаточно было собрать всего 5 словарей навыка писательства, чтобы превратиться из бесполезного мальчика на побегушках, годного только для уничтожения планеты, в просто мальчика на побегушках. Годного на то, чтобы его потомок уничтожил планету. Вариант с тем, чтобы оставить наш мир нетронутым, древний механизм не рассматривал. Однако и помочь мне нейронная сеть никак не могла, ее база данных, как называлась память у таких устройств, оказалась весьма ограничена, поэтому Юрию приходилось постоянно удалять информацию низкого приоритета. Причем чем дольше механизм жил, тем больше информации о жизни древних ему приходилось удалять, заменяя ее новыми образами и событиями. Писательство имело наименьшие из приоритетов, в конце концов, чем-то похожим на этот навык владеют гении, ставшие частью хаоса и принявшие его силу. За неделю, что прошла с момента уничтожения волны с обладателем оскверненной крови, мне пришлось о многом подумать, в том числе и о том, что никаким слугой я бы не стал, заполучи новую способность. Наоборот, стал бы в один ряд с теми же самыми гениями древних, что проживали на краю мира, мог прийти к ним как равные и напроситься в ученики, все же они тоже люди. Если мне удалось договориться с Белым Серафимом Бездны, почему бы не сделать то же самое с предавшими свой мир людьми? С каждым днем идея нравилась мне все больше, вот только заполучить оскверненную кровь больше не представлялось возможным, что инквизитор, что дознаватель наотрез отказывались со мной общаться без оплаты. Никаких бесплатных советов, предложение или чего-то похожего. Если я хотел что-то от них получить, то должен платить. В моем случае, вновь стать мальчиком на побегушках. Как часто я использую эту фразу, что-то мне не нравится, что она все чаще всплывает у меня в сознании. Как бы ни произошло привыкание и смирение со своим незавидным статусом. Нет, довольно. Ты готов к дальнейшим свершениям, мой погрязший в рутине наставник? Кемаль Саринто ворвался в мой кабинет без стука. Несколько дней ему пришлось основательно поработать с калиманцами, выстраивая удобные нам логистические цепочки, однако вот уже 3 дня мой ученик слонялся без дела по кострищу, не зная, куда себя приткнуть. Участвовать в стройке ему не хотелось, лечить людей он не любил, работа с бумагами вызывала зевоту. Даже наши новые гости, младший сын императора и дочь главного эмира Калиманской империи, смогли занять внимание Кемаля Саринто всего на сутки. Потом и к ним он утратил всякий интерес, отдав молодых людей на поруки вездесущей Элеоноре. «Смотря к каким», — ответил я, откладывая проект договора на поставку продовольствия. Шурганская империя хитрила, требуя, чтобы документ подписал именно я, а не Элеонора. Возможно, таким образом они пытались обойти мою управляющую, решив, что документы я буду рассматривать самостоятельно, но в этом шурганцы явно просчитались. Ко мне не попадал ни один документ без визы Элеоноры. У моей женщины появился целый отдел законников, штудирующих все документы вдоль и поперек, так что документы ко мне приходили исчерканные от и до. Все, что оставалось, поставить свою подпись под списком разногласий и отправить гонца нашим партнерам, предлагая им внести изменения в документы. Кострищ достиг того уровня развития, когда мы могли не бросаться за каждым поставщиком, а тщательно выбирать тех, с кем будем работать, к любым. Разве тебе не надоело сидеть на одном месте? Странно слышать такие слова от человека, что 50 лет просидел в своей башне, не удержался я от сарказма. Вы же покидали магическую академию только по большим праздникам. И, где ответ? Констатацией фактов я могу заниматься и без твоего участия. Ответ, хорошо, нет, мне не надоело сидеть на одном месте. Мне нравится спокойствие днями и бессонница по ночам с моей Наирой. Избавь меня от подробностей, скривился Кемаль Саринто. То есть к Фарафа ты сейчас отправляться не собираешься? Хотите со мной? Удивился я. Готовы рискнуть всем, чтобы вживую увидеть силу второго уровня, не думаю, что Фарафа явится к тебе лично. Бездна, как я понимаю, тоже отправила на разговор с тобой одного из своих вассалов. Человек не в состоянии адекватно воспринимать речь высших сил. Вспомни каменоидов, главная тварь явно выглядела неспособной вести какие-нибудь разумные разговоры. Уверен, с иномерцами была такая же ситуация. Ты мог взаимодействовать с обычными слугами, но не с главарем. Прежде чем идти к Фарафа, нужно пройти разлом, что находится возле Черной горы. Думаю, будет правильно встречаться с этой силой, показав свою пользу. Полагаю, у туманной твари уходит слишком много сил, чтобы сдерживать эту дырку в земле, если учесть, что на 71 уровне находится устройство для роста разломов. То есть распространение тумана тебя не беспокоит? Ты же понимаешь, что как только исчезнет разлом, в радиусе нескольких сотен километров не останется ничего живого. Во-первых, с чего меня вообще должны заботить жизни темных, что вечно вставляли мне палки в колеса? Во-вторых, ничего с туманом не произойдет, он и так поглотил всю округу. В-третьих, в радиусе 300 километров нет ни одного крупного поселения, так что никто не пострадает. И в-четвертых, всегда можно договориться. Если Фарафа хоть наполовину такой же адекватный, как Бездна, то проблем с ним не должно возникнуть. Бездне нужны сущности, что отнял у нее Скрон. Поэтому она такая покладистая. У Фарафа никто ничего не забирал. Не уверен, что эта тварь вообще пустит тебя на порог. Вот и посмотрим. В любом случае никуда я сейчас отправляться не собираюсь. Я жду посланцев от храма Скрона. Сегодня-завтра мне должны передать устройство для модернизации людей. Нужно будет отдать его папе. Да и к отцу Ургу не мешало бы заглянуть и предупредить его о том, что произошло. Хочу увидеть его глаза, когда он узнает, что его планы стать папой разрушены. Если он полагал, что я бедная овечка, готовая безропотно выполнять все его прихоти, то у меня для него неприятные новости. Ты все больше и больше мне нравишься, мой кровожадный наставник. Кемаль Саринта расплылся в улыбке. Все же мое присутствие определенно сказывается на тебе в положительную сторону. Кстати, очень хорошо, что вы сами ко мне зашли. Я прекрасно понимаю, что лезу не в свое дело и вы вправе не отвечать, но я обещал Наире, что спрошу, так что выбора у меня нет. После того, как темный Ильир окончательно ушел к ортодоксам и начал открытую войну не только со светлыми, но даже с темными, смысла в браке с Аделиной больше нет. Вы не обязаны выполнять взятые на себя условия. Собственно, моя жена просила узнать, какие у вас планы на Аделину. Ты прав, мой попавший в зависимость своей жены наставник, что лезешь не в свое дело, судя по тому, какая холодная улыбка налезла на лицо Кемаля Саринта, трогать эту тему ему не хотелось. Однако смущаться я за последнее время разучился окончательно. Вот только не нужно строить из себя того, кем вы никогда не были. Как по мне, лучше один раз спросить прямо и получить ответ, чем сотню лет ходить вокруг да около, так ни к чему не придя в итоге. Отношения с кланом Бартоломео для меня важны. Они сейчас не только лидеры в локации Керукс, но также наши стратегические партнеры. Потому я с Наирой стараюсь держать тесные отношения, чтобы получить пользу в будущем. У нас не так много партнеров среди темных, чтобы позволять себе глупость в виде ссоры из-за чьей-то неразделенной любви или непонятных обид. Повторюсь, мое присутствие определенно влияет на тебя положительно, теперь по-доброму ухмыльнулся Кемаль Саринта. Твой вопрос застал меня врасплох. Утром я получил письмо от Аделины с тем самым вопросом, что задал мне ты. Моей жене и несостоявшейся ученице крайне интересно, как дальше будут складываться наши отношения. Тогда мой вопрос снимается, произнес я, чем знатно удивил Кемаля Саринта. Что, я обещал задать вопрос, я его задал. Привел мотивацию, почему для меня это важно в том числе. Не хотелось бы, чтобы ваши отношения мешали кострищу. Но, если процесс идет, то влезать в него я точно не хочу. Мне бы со своими отношениями разобраться. Наира уже заявила, что ей не очень хочется делить ложе с другой женщиной. Алия твердит о том, что ей нужно в церковь, а отпускать ни одну, ни другую я не хочу. Но и двоеженство у светлых не приветствуется, на всякий случай напомнил Кемаль Саринта. Вот и я о том же. Рано или поздно мне придется сделать выбор в пользу одной из девушек и... Давай я тебя перебью, мой запутавшийся наставник, и еще раз повторю свои слова. У светлых не приветствуется двоеженство. Будь внимателен к словам. Не приветствуется, не значит запрещено, удивился я. Разве это не очевидно? Не приветствуется употреблять спиртные напитки, но ведь это не запрещено, верно? Много чего в этом мире не приветствуется, однако мы спокойно это делаем, получая на то одобрение свыше, либо даем его сами себе. Сам себе такого одобрения я дать не смогу, меня не поймут даже в кострище. Значит, нужно найти того, кто не станет противиться твоему желанию. Например, наши замечательные императрицы. Не думаю, что они откажут двум влюбленным сердцам. Или папа, к которому ты отправишься в самом скором времени. Его святейшество спит и видит, как бы насадить тебя на крючок, за который можно дергать в случае твоего неповиновения, так что с легкостью одобрит брак с Ильей, несмотря на Найру. Я даже могу сходу обоснование сформулировать, почему тебе такое можно разрешить. Найра темная, Алия светлая, догадался я, куда клонит мой хитрый ученик. В теории может сработать, во всяком случае с папой. Дело за малым, обсудить этот вопрос с моими женщинами. Не думаю, что они будут прыгать от восторга от такой идеи. Тут все зависит от того, как ты подготовишься к разговору, загадочно ухмыльнулся Кемаль Саринта. За отдельную плату готов дать тебе несколько уроков и советов. Отдельную плату? Я мало вам плачу. Платишь? Ты о чем, мой жадный наставник? Ты мне вообще не платишь. Разве Элеонора не выдает вам ежемесячное довольствие? Конечно, нет. Все из своего кармана, все сам. Так глядишь, ты меня и по миру пустишь. Но, если убрать шутки в сторону, к разговору с девочками тебе действительно нужно серьезно подготовиться. Нахрапом, как ты любишь, не получится. Но не стоит отчаиваться, мой пригорюнившийся наставник. Для этого у тебя есть я. Научу, подскажу и, так и быть, возьму часть забот на себя. Ты же в курсе, что каждая из своих девочек тебе нужно подарить такой подарок, чтобы у них даже и мысли не возникло тебе перечить. Судя по глазам, мысль возникала, но ни во что конкретное она не облачалась. Вот всегда так, живешь с человеком, живешь, а что его интересует и что ему важно, понятия не имеешь. Знаешь, мой черствый наставник, это тоже нужно в себе менять. Если ты собираешься уживаться сразу с двумя женами, тебе нужно учиться о них заботиться. Нужно относиться к ним так, словно они являются важной частью твоего мира, а не обязательной частью, что находится рядом как нечто само собой разумеющееся. Только так ты сможешь избежать конфликта и получить в свои загребущие лапки двух очаровательных женщин. Ой, и не надо смотреть на меня так, словно я лезу не в свое дело. Не я начал этот разговор. Кемаль Саринта в очередной раз показал себя с необычной стороны. Меньше всего в этой жизни я ждал от моего чрезмерно любящего себя ученика разговора по душам о женщинах и тому, как правильно с ними общаться. Со мной даже родители о таких темах не очень любили говорить. Считалось, что человек должен постигать таинство отношений самостоятельно, набивая себе шишки. Все, что отец сделал, нанял в качестве служанок двух близняшек, что посвятили меня в чудесный мир секса. На этом образование в части отношений было завершено. Полагаю, тебе стоит обдумать мои слова, мы вернемся к ним чуть позже, когда ты получишь согласование двоеженства у папы и у наших будущих императриц. Кстати, совершенно вылетело из головы, через 3 недели нам нужно быть в Турбе на церемонии коронации. Отказ не принимается. Понимаю, что у тебя могут возникнуть определенные сомнения по этому поводу. Все же твое предыдущее мероприятие обернулось полнейшим крахом и войной с графом Вяземским, но сейчас времена изменились. Разве я хоть словом обмолвился, что не собираюсь на коронацию? Пусть теперь хоть кто-то посмеет косо посмотреть в мою сторону или что-то ляпнуть о моей жене. Так что мы обязательно навестим это мероприятие и предстанем перед высшей аристократией Заракской империи в лучшем свете. Однако, мой хитрый ученик, теперь меня действительно стало интересовать, что же вы планируете делать с Аделиной. На мой взгляд, давать советы по отношениям должен тот, кто умеет разруливать эти самые отношения у себя. Разве ответ не очевиден? Усмехнулся Кемаль Саринта. Разводиться, конечно, собираюсь. Что же еще? Ты же не думаешь, что я не знаю о письмах, что некий заштатный барон отправлял моей пока еще жене? Я прекрасно знаю, что Аделина даже намека после свадьбы не давала своему избраннику и честно несла непростую ношу графини Саринта, но мне этого действительно не нужно. Когда доживешь до 80, как я, поймешь, почти 150, поправил я, заставив лицо Кемаля Саринта превратиться в маску. Вы же не думали, что я не знаю о вашем истинном возрасте, как и о том, с какого перепуга вы выглядите на 40 лет. Меня, конечно, удивляют ваши попытки скрыть правду, но я давно понял, Кемаль Сарин-то по-другому не может, так что даже внимания не обращаю. Тем не менее, это не избавляет тебя от того, что настало время продуктивной работы. Мой ученик быстро собрался и сделал вид, что ничего особенного не произошло. Господин, служители храма Скрона ожидают вас у портала. В дверь постучали и вошел мой секретарь. Элеонора настояла, чтобы у меня появился свой личный помощник, что будет заниматься всей волокитой, и, вынужден признаться, управляющая оказалась права. Единая точка входа, аккумулирующая в себе все информационные потоки, всего за неделю показала себя с лучшей стороны. Вот и ответ, мой торопливый ученик. Не удержался я от сарказма. Все должно происходить вовремя, в том числе и продуктивная работа. Идем, посмотрим на чудо механоидной техники. Первый умудрился удивить, когда он заявил, что устройство для модернизации людей является стационарным и необходимы доработки, чтобы сделать его мобильным. Я полагал, что где-то существует огромный ангар, куда загоняют людей и пропускают их через механизмы, а доработка заключается в том, чтобы превратить этот ангар в, скажем, повозку, тоже большую, но на колесиках и способную перемещаться в пространстве. Реальность же оказалась куда интересней. Первый передает этот дар кострищу и напоминает, что настало время исполнять свои обещания. Карина Форди способна удерживать Скрона уже в течение 25 минут, и с каждым прожитым днем этот срок будет только увеличиваться. По прогнозам, пройдет не больше полугода, когда сосуд окончательно себя осознает и будет способен подчинять дарованную силу. Вы знаете, что произойдет дальше. Только сейчас я заметил небольшой чемоданчик, что держал туманный служитель. Он поставил его перед собой и нажал на кнопку активации. Единственную кнопку. Чемоданчик раскрылся, словно зонтик. Он превратился в двухметровую полую прозрачную колбу с дверцей. Казалось, что стенки и дверца были сделаны из стекла, что повергло меня в изумление. Даже не знал, что оно может складываться таким образом. Туманный служитель храма Скрона указал на панель управления. Здесь задаются основные параметры модернизации. Устройство работает на Дариме, что добывается с разломов выше 15 уровня. Инструкция, как пользоваться механизмом, как его настраивать и заряжать, прилагается. Храм Скрона полностью выполнил свои обязательства и желает того же от кострища. Через полгода наши договоренности будут нереальны. Карина Форди заявит о себе, как о новой силе. Не думаю, что открытая площадка телепорта является правильным местом, где такие вещи имеет смысл обсуждать. Остановил я туманного служителя. Договоренности в силе. Бездна уже дала добро, осталось встретиться с Фарафа. Храм Скрона полагается на вас, эрцгерцог Валевский. Чтобы вернуть механизму исходный вид, нажмите кнопку активации. Темный продемонстрировал, где она находится, и зонтик схлопнулся, вновь превратившись в небольшой чемоданчик. Не говоря больше ни слова, туманный служитель развернулся и отправился во все еще активный портал. Минотавр молча сопроводил взглядом гостя и деактивировал мерцающую пелену, как только необходимость в ней исчезла. Первый выполнил свою часть соглашения, дело за мной. Теперь к папе за благословением. Кемаль Сарин-то кивнул на чемодан. Ни в коем случае. Поразился я словам ученика. Только после того, как получу от него книгу. Как показывает практика, если я кому-то что-то отдаю до того, как получу оплату за свои труды, этой самой оплаты мне не видеть, как своих ушей. Так что дождусь словаря, что его святейшество каким-то хитрым способом должен забрать у отца Урга, и только потом передам ему чемоданчик. В мире никому нельзя верить, понимающе поддакнул Кемаль Сарин-то. Если верховный епископ упрется, и папа не сможет изъять книгу, придется отдавать чемодан отцу Ургу. Правильное решение. Отнесу чемоданчик в сокровищницу. Негоже ему лежать прямо на улице. Кемаль Сарин-то явно что-то задумал. Слишком быстро он схватил устройство. Зная ученика, можно было предположить, что он хочет протестировать механизм на каком-нибудь подвернувшемся смертнике. Либо, как вариант, на злом инженере. Мой бывший наставник перебрался в кострищ, где занялся подготовкой диверсионной группы. Народ тренировался с утра до вечера, пытаясь соответствовать высоким требованиям бывшего темного. Мне довелось присутствовать на одной такой тренировке. От того, как хмурый серый измывался над взрослыми мужиками, волосы на затылке начинали шевелиться. Тот детский сад, через который пришлось пройти мне, да и Карине Форде, чего греха таить, близко не лежал с настоящими нагрузками. Даже сейчас, получив кучу усилителей и значительно превосходя злого инженера в скорости и силе, я не был уверен, что смогу его победить без магии. Видимо, каждому свое в этом мире. Кемаль Сарин-то ушел, я же воплотил одну заранее подготовленную строчку из навыка писательства, открывая рядом с собой красный портал. Прежде чем двигаться дальше, нужно получить механизм для ускоренного роста разломов. Плюс показать Фарафа, что мы на его стороне и готовы к сотрудничеству. Мне же нужно как-то устанавливать контакт с огромной грудой плоти. Туман окутал меня с ног до головы, но на этот раз я был к этому готов. Отправленные Найрой Верховные Обращенные не смогли добраться до цели, туман уничтожил их значительно раньше и им пришлось открывать портал там, где была такая возможность. Если верить карте, то до разлома нужно пройти несколько десятков километров, что было мне только на руку. Я заранее освободил нематериальный рюкзак, оставив в нем только еду и воду на будущее покорение разлома. Все остальное пространство предназначалось для костяной брони, которой я собрался забить свой рюкзак под завязку. Нужно сформировать еще несколько полных мифриловых доспехов. Моей диверсионной группе пригодится. Такими людьми, как злой инженер, не разбрасываются. В радиусе 100 метров от меня не осталось ни одного подвижного порождения Фарафа. Твари замерли, попав под действие усли 25 уровня. Я оказался прав, сразу включив максимальный уровень. Близость к разлому 71 уровня, что еще недавно был зараженным, сделала свое дело. Твари стали относиться к тьме разломов более терпимо. Кристаллы развития, камни на огранку, костяная броня, несколько неидентифицированных артефактов. Я настолько медленно двигался в сторону разлома, что у меня начали закрадываться сомнения, что я вообще успею туда попасть до конца ночи, которая, к слову, еще даже не началась. Однако и бросать свое загребущее дело не собирался. Все, что добывалось в тумане Фарафа, носило статус уникально. Что говорить, если в какой-то момент мне попалось устройство древних, похожее на книгу. Пришлось тратить ежедневный лимит на идентификацию артефактов, чтобы выяснить приятную новость. Устройство действительно являлось артефактом прошлой эпохи. Книга, что само собой разумеющееся, была заблокирована, но у меня имелся целый защитник, который с легкостью подберет правильную последовательность кнопок. Собственно, из-за артефактов я и двигался максимально медленно, пытаясь рассмотреть мерцание в окружающем меня тумане. Когда очередной сержант взорвался, пройденный участок на какое-то время полностью очистился от тумана. Пришлось возвращаться на землю, что не видела солнца почти 1000 лет и не пожалеть об этом, я словно попал на поле мерцающих артефактов. Да, большая их часть была материалами для производства, но попалось и несколько золотых рецептов и фигурок, явно имеющих некую ценность. Все это следовало изучить, оценить и, по возможности, продать подороже. Кемаль Сарин-то даже спрашивать не стал, куда я отправился. Мой ученик прекрасно умел делать правильные выводы и лишний раз не беспокоил, хотя его забота порой беспокоила. Я не понимал, почему этот ушлый лис так ко мне относится. Наверняка ему что-то от меня нужно, но что конкретно, непонятно. Вечной жизни, которая была при мастере Мерома, со мной точно не будет. Так и знала, Валевский, что ты явишься сюда. Голос, услышать который я совершенно никак не ожидал, раздался практически на самом закате. Ошметки сержанта только что разлетелись по всей округе, так что мне пришлось прятаться за костяной броней, чтобы не измазаться в плоти порождения Фарафа. Видимо, именно этим моментом и воспользовался гость, сумев подобраться ко мне столь близко. В нескольких десятках метрах от меня стояла пышущая нездоровой силой Карина Форде. Девушка изменилась, стала еще страшнее. Темный туман теперь исходил не только из глаз, но даже из рук. Темные провалы глаз, несмотря на расстояние, пронзали меня насквозь. Было крайне неприятно. И, что я заметил сразу, мой усли 25 уровня совершенно не действовал на сосуд Скрона. Карина Форде стала идеальным покорителем разломов. Тебе предупреждали, Валевский, сунешься в земли темных, пеняя на себя. Ты не послушал разумного совета, начал мутить воду, подбил темного на предательство. Пирамида обязательно понесет заслуженное наказание, но вначале я разделаюсь с тобой, прыткий червячок. Ты никогда не встретишься с Фарафа. Знаешь почему? «Потому что ты сейчас умрешь». С этими словами Карина Форди выпустила силу Скрона и окружающее пространство накрыло смерть. Глава 2. 25 минут. «Мне нужно продержаться всего 25 минут, потом будет легче». «Стой, Валевский!» — орала Кориан Форди. «Прими смерть как мужчина». Хотелось бы ответить что-то колкое и неприятное, но возможности такой у меня не было. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не растянуться на земле после очередного рывка. Туман, чтобы ему было пусто, скрывал все неровности и камни, разбросанные по округе, так что любое неправильное движение могло привести к летальному исходу. Как только Карина Форди объявила о том, что мне светит только смерть, я уже несся прочь на рывках, как можно дальше уходя от безумной девки. Ввязываться в рукопашную или, не приведи свет, в магический поединок, у меня не было ни малейшего желания. Мало того, имелось четкое понимание, что открыть портал и сбежать не получится, на это нужны драгоценные секунды, коих у меня элементарно нет. Момент, когда аура Скрона накрала окружающее пространство, застал меня в полете. Хватило всего мгновения, пока я летел, чтобы тело превратилось в кровавую капусту. Не знаю, существуют ли вообще кровавые капусты, но в тот момент я ощущал себя именно так. Меня словно разобрали на мелкие части. Даже оскверненная кровь действовала более щадяще. Здесь же удар был такой силы, что внутри разорвались все вены и сердце. Каким образом мне удалось использовать лечение, сказать не могу. Момент приземления я не помню. Мир на мгновение ушел в тьму, чтобы вернуться ослепительной вспышкой. Организм восстановился. Тело само понесло меня дальше, без участия сознания. Даже подсознание кричало о том, что нужно убираться отсюда как можно дальше. Вот только убраться оказалось не так просто. Вместо того, чтобы опешить от моей прыти и замереть на месте, Карина Форди бросилась за мной. Опытным путем я давно установил, что максимальное расстояние, на которое может закинуть меня рывок, составляет 50 метров. Далее пауза в несколько мгновений и способность вновь становится доступной. То есть за секунду я могу преодолеть сотню метров без особых проблем или последствий для организма. Всегда полагал, что рывок являлся весьма ультимативной способностью, способной унести меня прочь от любой неприятности. Вот только Карине Форди об этом забыли сказать, поэтому безумный сосуд Скрона двигался за мной с неотвратимостью цунами и скоростью молнии. Каким-то невероятным образом она умудрялась значительно превосходить меня в скорости, хотя, как я понял, прыжки не использовала, даже не бегала. Она просто быстро перемещалась из одной точки в другую без использования телепортов. Окружающее пространство рядом с Форди взрывалось и очищалось от тумана, так что довольно быстро мне удалось определить радиус действия смертоносной тьмы, не больше 25 метров, по метру за каждую минуту, которую Форди могла удерживать в себе силу твари с первой орбиты. Но столь незначительное расстояние совершенно никак мне не помогало, ибо, как уже было сказано, перемещалась Карина с немыслимой скоростью. После очередного рывка я оказался на самой границе ее способностей и буквально в последний момент успел убраться. Не прямо, как двигался все это время, в сторону. Карина Форди полетела дальше, наивно полагая, что я двигаюсь по прямой, и мне удалось услышать ее разъяренный крик. Сосуд Скрона явился на место моего потенциального перемещения раньше, чем туда отнес бы меня рывок, но меня там не оказалось. «Ты все равно сдохнешь, Валевский, только после тебя», — пробурчал я, начав петлять как заяц. Двигаться по прямой, как показала практика, оказалось весьма опасно. Через пару минут стало понятно, что до окончания действия ауры Скрона я могу не дотянуть. Несколько раз только чудо спасало меня от встречи с Форди. Этот монстр был чудовищно быстрый и непостижимым образом начал меня предсказывать. Не успевал я выбрать направление следующего прыжка, как Карина уже летела в ту сторону. Приходилось проявлять чудеса ловкости и в последний момент менять вектор прыжка. Пусть совсем немного, но этого пока хватало, чтобы не попасть в зону действия смертельной ауры. Неприятно, но я оказался прав, у меня просто физически не хватало времени, чтобы активировать портал. После нескольких едва не ставших фатальными попыток я бросил это дело. Сейчас меня может спасти только скорость и время. 25 минут. Интересно, сколько уже прошло? Кажется, что мы с Форди играем в кошки-мышки вечность. Ночь окончательно вступила в свои права. Черная гора, что, казалось, впитывала в себя свет звезд, еще больше способствовал тому, что окружающий мир погрузился во тьму. Она была не абсолютной, но достаточной для того, чтобы ошибиться и выбрать неправильное направление. Форди, казалось, вообще не заметила исчезновения света, как носилась за мной, так и продолжила бегать, летать, нарушая все мыслимые и немыслимые законы физики. Живые существа без магии не умеют передвигаться с такой скоростью. Почему без магии? Да потому что у любого нормального существа давно должна была закончиться мана. Если бы не мой праксис, однозначно быть беде. Просто чтобы выпить эликсир на ману, тоже требовалось время. Однако не на всех тьма действовала положительно. Я без светового кристалла вообще ничего не видел. Прыгал на чистую удачу, надеясь на то, что там, куда мне посчастливилось направить свою способность, окажется твердая поверхность, лишенная камней или ям. Какое-то время мне везло, но мне прекрасно было известно, что это не сможет продолжаться вечно. Так и случилось. После очередного использования рывка я врезался в камень и едва не потерял сознание. Перед глазами заплясали звездочки, где-то сбоку послышался радостный возглас Форди, заметивший в этой непроглядной тьме мой прокол, и тогда я совершил то, чего, собственно, никогда бы в нормальном состоянии не совершил. Я задрал голову и использовал рывок, уносясь подальше от взбесившегося сосуда Скрона. Способность честно подкинула меня на 50 метров в воздух и тут же дух захватила, когда я начал падать обратно. Вначале медленно, но с каждым мгновением все больше и больше набирая скорость. Где-то внизу послышался очередной раздраженный вопль Карины Форди, так что у меня просто не было иного выбора, кроме как использовать рывок еще раз. Черная скала действительно впитывала в себя весь свет, так что единственное, что я сейчас видел, это тусклые точки далеких звезд. И вновь, достигнув высшей точки, я начал падать. Решив дать себе несколько секунд, чтобы спуститься, я использовал способность перемещения еще раз, подбрасывая себя на очередные 50 метров в воздух. Работало. Поразительно, но это работало. Я летал вверх-вниз, внизу орала взбешенная Форди, не имея возможности последовать за мной, а время действия сосуда Скрона неумолимо приближалось к своему финалу. Дошло до того, что я даже умудрился дотронуться до головы, активируя световой кристалл Гурфанов. Пространство озарилось светом и, выкрутив освещение на максимум, у меня в животе все сжалось, и я едва не позабыл о том, что нужно пользоваться рывком каждые 2 секунды. Я взлетел не просто высоко, Скрон, раздери меня как высоко. Свет едва доставал до земли, где орала Форди, активно размахивая руками. Видимо, пыталась взлететь. Вот только из летающих людей сегодня был только Валевский, пусть и так странно летающий. На 10-м или 20-м подъеме я со счета сбился практически сразу. Мне, наконец-то, хватило духу осмотреться. Камень, в который я врезался где-то внизу, оказался ничем иным, как черной горой, вертикально уходящей куда-то в небеса. По какой-то причине Карина Форди не подходила близко к горе, держать в нескольких десятков метров. Собственно, именно по этой причине она меня не преследовала. В том, что девушка сможет забраться даже по вертикальной голой скале, у меня сомнений не было. На тренировках со злым инженером мы ползали по поверхностям с отрицательным углом наклона. Но, раз орущий благим матом сосуд Скрона не подходит к черной горе, значит, есть на то какие-то веские причины. Какие? Ответ, на мой взгляд, вполне очевиден. Фарафа. Сила второй орбиты не желает видеть в своих чертогах того, кто еще даже не стал силой. Ты все равно сдохнешь, Валевский. Наконец, Карина устала ждать меня на одном месте. Я открываю на тебя охоту. Теперь куда бы ты ни пошел, везде буду я. Умрешь не только ты, но также и все, кто тебе дорог. Слышишь, урод? Все, кто хоть как-то с тобой связан, буду уничтожены. И начну я с клана Бартоломео. Форди прекратила орать и замерла на одном месте. Высматривать, что там творится с ее тьмой, мне не хотелось, так что я устремил взгляд вверх, пытаясь найти удобную площадку для приземления. Мне срочно нужно было поговорить с Кемалем Сарента, он должен использовать силу дознавателя, чего бы нам это ни стоило. Нужно защитить темных. Все же мальчик на побегушках, видимо, у меня в крови. Жертвовать кланом Бартоломео у меня права нет, слишком они выгодны кострищу. Придется договариваться с хаосом, чего делать крайне не хотелось. Рывок уносил меня все выше и выше. Я больше не ждал, пока гравитация отнесет меня ближе к земле. Как только способность становилась доступна, тут же взлетал выше. Вот только никаких площадок не было, сплошная голая отвесная стена из черного камня. Начали закрадываться опасения, что так я вообще ничего не найду, Однако я отмел их в сторону. В любом случае у Черной горы есть вершина, и за нее можно будет зацепиться. Мне требовалось всего несколько мгновений, чтобы активировать портал в кострище и начать работу по ограничению Форди. Безумная девка окончательно сошла с ума, решив, что в этом мире она является карающей дланью, что она может делать все, что ей заблагорассудится. Нужно напомнить ей, кто на самом деле управляет нашей планетой. Даже не могу сказать, сколько потребовалось рывков, чтобы добраться до небольшого утеса. Да, внезапно на высоте чуть ли не в километр появилась относительно пологая площадка, на которую можно было запрыгнуть и хоть мгновение передохнуть перед тем, как сбегать в кострищ. Постоянные полеты вымотали меня похлеще тренировок. Видимо, способность не предназначалась для вертикального перемещения, и в том виде, в котором ею решил воспользоваться я, отрицательно влияла на организм. Тело безудержно дрожало, и даже несколько лечений, что я вкатил в себя, не помогали. Грохнувшись на площадку, я несколько минут просто лежал, пытаясь восстановить дыхание. Голова кружилась, из носа шла кровь. Общее состояние ухудшалось с каждой секундой, но ничего поделать со своим состоянием не получалось. Мои лечебные способности оказались бесполезны. Запоздало пришло понимание, в чем причина моего не самого хорошего состояния. Черная гора. Фарфа, что сидит здесь, наверняка имеет некую ауру, что негативно влияет на все живое. Недаром же Карина Форди не могла подойти к скале. Если вспоминать мое первое путешествие в бездну, тогда я умудрился заполучить себе самоцвет бездны, что позволил мне игнорировать влияние белого серафима. Видимо, здесь ситуация аналогичная, нужен некий предмет, что позволит мне не сдохнуть. Раз так, нужно отсюда убираться. В таком состоянии делать на Черной горе нечего. Собрав последние силы, я на остатках разума активировал портал в кострищ. Все, на сегодня приключений достаточно. Теперь нужно неделю отлежаться в кровати под бдительным присмотром Найры и Алии. Тебе не стоит уходить, человек, послышался чей-то голос. Повернув голову, так как вскочить у меня возможности не было, я увидел висящего в воздухе туманника, лишенное глаз лицо, зубастый рот, четыре многосуставные руки, способные поворачиваться в разные стороны, одежда из тумана, что висела лоскутами и закрывала неприятное белое тело. Внешность туманника никогда мне не нравилась, было в ней что-то чужеродное, нечеловеческое. «Я сдохну под этой аурой», – прохрипел я, переворачиваясь на бок. Меня ждал очередной геройский поступок – преодолеть полметра до портала. Вот только у туманника были иные планы. Используя этот камень, в мою сторону небрежно швырнули какой-то сверкающий фиолетовым светом булыжник, исписанный символами. Причем швырнули настолько удачно, что, прокатившись по камням, этот булыжник оказался в моей раскрытой ладони. Пальцы автоматически сжались, гробастая добычу, и перед глазами тут же появилось сообщение. Плоть Фарфа, неидентифицированный предмет. Мне не оставалось ничего другого, как провести идентификацию и посмотреть на свойства подарка. Плоть Фарфа, описание, интегрируется в ячейку модели развития. Доступные свойства. Позволяет игнорировать влияние туманника, позволяет адаптироваться к ауре Фарфа. Свободных ячеек в модели развития у меня не было, так что пришлось спешно вытаскивать один из кристаллов и интегрировать в себя плоть Фарфа. Название, конечно, жутковатое, а сам камень оказался весьма скуп на дополнительные свойства. Если брать самоцвет бездны, то он позволял мне избегать горения, а также увеличивал урон за каждый инкрустированный самоцвет. Здесь же только игнорирование влияния Фарфа. Учитывая, что модель развития изначально относилась к туманному монстру, можно было бы быть чуточку щедрее. Тем не менее, несмотря на мое откровенное разочарование в подарке, он оказался весьма кстати, с меня словно огромный груз стащили. Стало легче дышать, в голове прояснилось, прекратилось кровотечение из носа. Несколько лечений и вовсе превратили меня в здорового человека. Мне даже на ноги удалось подняться без каких-либо шатаний. «Ты привел к Черной горе сосуд с крона», — туманник многозначительно кивнул в сторону обрыва. «Там, где-то далеко внизу, находилась Карина Форди, ожидая, когда я спущусь. Или она уже сдохла и отправилась на перерождение. Неприятно, что Скрон даровал ей вечную жизнь. Тяжело сражаться с теми, кто постоянно возвращается. Мне стало настолько хорошо, что даже появилась возможность пройтись по туманнику анализом, вот только ничего интересного способность не показала. Самая обыденная модель развития, которую можно встретить практически у любого человека. Ни тайных способностей, ни усилителей, ничего уникального. Каким же образом он летает? Природная особенность. Туманник на арене тоже летал, но чем дольше я общаюсь с текущим представителем Фарфа, тем больше замечаю разницу между ним и привычной мне тварью. Они были похожи, несомненно, но в этой похожести имелись и разительные отличия, делающие каждую тварь уникальной. Передо мной стоял не тот туманник, что встречал меня на арене в сплошном ничто. Однако следовало отвечать, так что я лишь пожал плечами. У меня не было выбора. Сосуд желал меня уничтожить, и мне пришлось импровизировать. Текущий сосуд показывает удивительный результат. Всего за месяц он смог удерживать в себе Скрона на 27 минут без потери личности. Это весьма поразительный результат, достойный того, чтобы им заинтересовались высшие силы. Мне известно, что Хаос располагается в твоем городе, человек. На тебе печать обоих ипостасей Хаоса. Почему же они не останавливают сосуд Скрона? Он утратил связь с реальностью и способен разрушить тот хрупкий баланс, который накрыл нашу планету. Текущий баланс – миф. Странно, что всеведущее существо об этом не знает. Именно поэтому я здесь, чтобы восстановить баланс. Каким же образом ты хочешь это сделать? В безжизненном голосе туманника появился интерес. Иномерцы каменоиды изгнаны из мира. Чтобы система стабилизировалась и оружие древних не сработало, необходимо либо уменьшить количество сил третьей орбиты до 4, либо добавить еще 2 силы, способные заместить собой убывших. Отголосок механоида и Карина Фарди являются теми, кто желает заполучить эту роль. Хаос четко определил свою позицию, он не допустит сосуд Скрона в качестве одной из сил. Сейчас он не в состоянии устранять проблемы самостоятельно, все силы направлены на то, чтобы удержать бомбу древних в стабильном состоянии. Два способа, что были озвучены, действительно сработают, вот только система все еще будет находиться в крайне подвешенном состоянии. Есть другой путь, что я недавно предложил Хаосу и который он одобрил. Создание новой силы второй орбиты. Туманник вновь продемонстрировал свое всеведение. Даже удивительно, откуда засевшая в черной горе тварь все знает о нашем мире. Я общался с Белым Серафимом. Бездна согласна отдать часть своей силы, чтобы породить новое существо второй орбиты. Хаос обещал выполнить ее требования, о которых я ничего не знаю. Однако Бездна не пойдет на эту сделку в одностороннем порядке, только вместе с Фарфа. Планета может стать стабильной только в одном случае, если обе силы второй орбиты согласятся отдать часть своих сил новому существу, первому, которого ты назвал отголоском механоида. Ты желаешь, чтобы я отдал кому-то часть своей силы? Туманник вновь позволил себе небольшую эмоцию. Человек, ты утратил связь с реальностью. Вот только не нужно на меня давить. Я здесь выступаю в качестве глашатая Хаоса. Он является гарантом того, что Фарфа получит значительную компенсацию за то, что пойдет навстречу планете. Не со мной нужно торговаться, с ними. Не меня нужно называть безумцем, Хаос. Со своей стороны могу лишь сказать, что идея не лишена смысла и, в качестве жеста доброй воли, я избавлю тебя от назойливой занозы, что воткнулась в основание Черной горы и терзает тебя вот уже 1000 лет. Я уничтожу разлом 71 уровня. Уничтожишь разлом, ты? Туманник даже подлетел ко мне ближе. Обычный человек, что едва не сдох от простой ауры горы. Ты прекрасно знаешь, что я покоритель разломов. Да, мой максимум весьма далек от текущего разлома, но на то он и является самым глубоким из всех, что породила бездна. Не знаю, сколько у меня уйдет времени на то, чтобы закрыть, неделя, две, может месяц или даже два, но факт остается фактом, я сделаю это в самое ближайшее время. Для этого у меня есть все необходимые ресурсы, а также сосуд Скрона, что отправится вслед за тобой, как только ты вступишь в разлом. Сбежать оттуда ты не сможешь, даже используя магию древних. Ты готов к этому? В отличие от тебя, Карина Фарди уже адаптирована к тьме 100 уровня. Единственное, что будет ее задерживать, темные твари разлома. Ты готов к смерти, человек? Портал древних не работает в разломах. Новость была не самой радостной, однако и не такой, чтобы я посыпал голову пеплом. Ничего страшного, отправлюсь в гости к бездне. Выход откуда будет в той же самой точке, из которой ты отправишься к моему врагу. Сосуд Скрона будет тебя ждать. Этот разлом 71 уровня. Если я адаптируюсь к такой глубине, то обвешаюсь кольцами на блокировку влияния тьмы и сбегу. Разница между мной и сосудом будет всего в 29 уровней. Это уже не так смертельно, как мне кажется. Ты не понимаешь, человек, каждый новый уровень пройти сложнее предыдущего. Порой на порядок, чтобы тебе адаптироваться под сотый, уйдет не один год нахождения в разломе. Это при условии, что ты не будешь вылезать из него и все время будешь заливать себя соответствующим лечением. Кольца, полученные от метаморфа, тебе не помогут. Их уровень слишком слаб для того, чтобы справиться. Если кольца метаморфа слабы, значит есть нечто такое, что поможет, верно? То, что говорил представитель Фарафа, мне категорически не нравилось. По всем параметрам выходило, что разлом 71 уровня пройти я не смогу, а если начну строить сотый, Карина Фарди заявится ко мне в гости и прикончит. Нет, человек, нет волшебной пилюли, что поможет тебе ускоренно адаптироваться к тьме. Единственная возможность, ты можешь стать новым сосудом Скрона, принять в себя сущность первой орбиты, отдаться ему целиком, телом и душой. Только в этом случае ты получишь мгновенный иммунитет к тьме. Любые остальные способы завязаны на то, чтобы терпеть и изменять свое тело, подстраивая его под новые невзгоды. Даже если ты весь обвешаешься кольцами и полностью адаптируешься к 71 уровню, сам, без каких-либо костылей, все равно тебя разорвет абсолютная аура сотого уровня. Ты недавно испытал на себе всю ее силу. Тебе удалось выжить, но второго такого шанса сосуд Скрона тебе не даст. Если все так плохо, почему же ты до сих пор со мной разговариваешь? Для чего остановил? Ты же знал, для чего я сюда явился. Знал, что я собираюсь уничтожать мешающий твоей горе портал. Фарафа не всеведущ. Ему недоступны деяния хаоса, они находятся за пределами его сил. Ему тяжело получить доступ к деяниям света и Скрона. Силы первой орбиты тщательно хранят свои секреты. Однако недостаточно хорошо, догадался я. Существует способ заблокировать разлом. Нет, это не поможет. Фарди будет ждать меня на выходе. Внутри разлома порталы древних не сработают. Значит, есть какой-то способ заблокировать не только сам разлом, но и окружающие его земли. Отрадно видеть правильные мысли. Да, такой способ есть. Как только ты вступишь в разлом 71 уровня, об этом станет известно сосуду Скрона. Он явится для того, чтобы тебя уничтожить. Однако есть возможность его остановить. Как? С замиранием сердца спросил я. Не так быстро, человек. Для начала мне нужно выяснить у хаоса, что он может предложить мне за безумную идею по восстановлению равновесия в мире и согласовать свое участие. Только после этого мы с тобой сможем приступить ко второй части наших переговоров. К той его части, в которой ты будешь платить за мои ответы. В чем заключается плата? Слова туманника напрягали. Золото, сущности, ресурсы. Кому в этом мире нужны материальные блага? Человек, провозгласил туманник. Ты заплатишь стандартную плату, которую дают все, кто желает что-то узнать у Фарафа. Ты пройдешь арену, все 30 волн. Только в этом случае ты узнаешь, каким образом обезопасить себя от посягательств сосуда Скрона и пройти разломы без его присутствия. Но ведь ты сам заинтересован в том, чтобы исчез разлом 71 уровня. Эмоционально воскликнул я. Исчезновение разлома будет одним из моих условий к хаосу. У них не будет иного выбора, кроме как согласиться его уничтожить. В этом мире прямо сейчас не так много существ, кто может это сделать. Точнее, всего одно, ты. Так что силы хаоса просто поставят тебе задачу и обяжут ее выполнять. Желаешь ты того, или нет. Баланс сил в мире важнее жизни одного отдельно взятого человека, особенно когда и Фарафа, и бездна находится на стадии договоренности. Твое участие в этом процессе уже не требуется. Тобой вполне можно пожертвовать. Тебе в любом случае придется идти в этот разлом, так что я ничего не теряю. Я могу умереть на арене. В таком случае хаос найдет мне нового покорителя. Просто это займет чуть больше времени. Мне известны все люди, способные активировать темное зеркало. Ты не уникален, человек. Тебе просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте и правильно воспользоваться ситуацией. Умрешь ты, придут другие. Я ждал 1000 лет, подожду еще. Почему именно арена? В чем ее смысл? Пройди все 30 волн, и ты получишь ответ на этот вопрос. Человек, сейчас уходи. Фарафа нужно встретиться с хаосом и обсудить будущее этого мира. Готовься к арене. Ты вступишь на нее через 2 недели. Глава 3. Собственно, главный вопрос, что делать? Экстренное заседание в кострище состоялось спустя 30 минут после моего возвращения, Несмотря на глубокую ночь, заспанное руководство города собралось в моем кабинете, но уже спустя 10 минут сон у всех как рукой сняло, кроме, разве что, Кемаля Саринта. Мой ученик как клевал носом, так и продолжил сидеть с закрытыми глазами, невзирая на тему собрания. Ее нужно остановить. Нельзя, чтобы она уничтожила мой клан. Найру переполняли эмоции. Девушка готова была собственными руками разорвать наглую дуру, вздумавшую угрожать ее родным. Нужно обращаться к дознавателю, предложила Элеонора. Да, существа хаоса могут потребовать слишком большую плату, но так мы сможем защитить партнеров. На клан Бартоломео слишком много завязано. У нас нет права закрывать глаза на то, что собралась делать Форди. Разве мы что-то можем сделать? Алия тоже не осталась в стороне. Даже Макс не смог с ней совладать. Граф Саринта, хватит спать. У нас проблема, а вы ведете себя так, словно ничего не происходит. Происходит? Кемаль Саринта открыл глаза. Позвольте уточнить, господа, а чего вы все так переполошились? Разве произошло нечто страшное, непоправимое? Из того, что мой насмерть перепугавшийся наставник рассказал, можно сделать только один вывод. Фарафа крайне неприятная и вредная сущность, любящая вешать лапшу на юные и наивные уши. Хотелось бы чуть больше деталей в столь увлекательной речи, нахмурилась Элеонора. Ты услышал что-то такого, чего не услышали мы? Ох, молодость. Скажи мне, великая управляющая автономного города, кем является Карина Форди? Кроме того, что она сосуд Скрона, этот факт мы не берем. Человек, осторожно ответила Элеонора, не понимая, куда клонил Кемаль Саринта. Тот жестом призвал продолжать и управляющее начало генерировать описание. Обезумевшая девушка, дорвавшаяся до силы. Та, кто считает, что весь мир лежит у нее под ногами. Не нужно описывать ее характер, мы все и так знаем мастервозности юной Форди. Факты, Элеонора. Нужны голые факты. Кто такая Карина Форди? 20-летняя девушка. Наследница рода Форди. Обладатель нескольких десятков усилителей, которые в нее запихивали с самого детства. Это сделало ее сильной, быстрой, опасной. Студентка магической академии Заракской империи. Наконец-то, Кемаль Саринта даже облегченно вздохнул. Студентка магической академии. Пусть она и тренировалась под руководством злого инженера, но основу просто так не изменить. Она маг, и воспитывалась с детства как маг. Теперь главный вопрос, уже всем, как сражаются с магами. Разве с ними сходится в рукопашную, как это пытался сделать мой наивный ученик? Их уничтожают издали стальными болтами из арбалетов, задумчиво произнесла Элеонора. Я не думаю, что сосуд Скрона можно уничтожить простой сталью. Тварь хаоса, что воплотили наши замечательные инквизиторы и дознаватель, можно было уничтожить простой сталью. Любую силу, что находится в нашем мире, можно уничтожить сталью, даже самого Скрона. С чего вдруг сосуд, что еще даже не вошел в полную силу, внезапно стало исключением? Радиус смертоносной ауры Карины Форди составляет 27 метров. Напомните мне, какое прицельное расстояние у боевого арбалета? 120 метров, ответила Найра. Допустим, только допустим, Карина Форди обладает какой-то защитной аурой, что с легкостью отклонит болт, возможно 2 и даже 10, но 11-й, 20-й, да хоть 100-й, не сумеет. Клан Бартоломео в состоянии защитить себя сам. Как и мы, явись Форди к стенам кострища. Нужно только к этому подготовиться и заранее понимать, что ввязываться в рукопашную с этой жутью не стоит. Хотите сказать, что я мог не беспокоиться, а просто пристрелить ее из Вирмы? Вирма, скорее всего, не сработает. Как ни крути, это металл является творением бездны, силы второй орбиты. Форди у нас более высокоуровневая сущность, против нее нужно использовать то, что изобрели еще древние, либо меня. На последнем предложении Кемаль Саринта расплылся в довольной ухмылке. Магия 52 уровня, вышедшая из подчинения света. Да, это может сработать, понимающе кивнула Элеонора, чем вызвала удивленный взгляд Алии и Найры. В отличие от управляющей, обладающей полным доступом к нашим параметрам, девушки не знали, насколько силен Кемаль Саринта. Мало того, продолжил Кемаль Саринта, то, что творил мой испугавшийся до беспамятства наставник, вообще ни в одни ворота не лезет. Вот скажи мне, великий боец, почему против твари хаоса, существа нулевой орбиты, ты выступил с легкостью и сумел победить, а против простой девочки, которая даже наполовину не такая сильная, как ты, сплоховал? Куда попрятались твои победоносные столы? Почему ты решил, что бегать от сосуда с крона куда приятней, чем заключить ее в непроницаемый куб. Для писательства требуется источник ресурсов. Создать что-то вещественное из тумана я не умею. О чем это говорит? Не сдавался Кемаль Саринта. Мужчина явно решил отыграться за то, что его подняли посреди ночи. О том, что тебе необходимо постоянно таскать с собой некий запас материала, из которого можно в экстренных ситуациях формировать то, что тебе нужно. Почему ты об этом не позаботился? Потому что я раньше с таким не сталкивался, вспылил я. Это называется зашоренность сознания, мой разгневанный наставник. Меня давно удивлял тот факт, что ты с легкостью готов сражаться с кем угодно, но как только речь заходит о Карине Форде, что обещала тебя прикончить, становишься полнейшим размазнёй. Да, сейчас ты не сможешь ее убить, у меня большие сомнения, что сосуд с крона можно убить сталью. Остановить и отправить на перерождение, да, но окончательно ликвидировать, скорее всего, нет. Для этого и необходим ближний бой, нужно вырвать ее сущность. Разве Мифрил сможет пробить ее тело? Почему нет? Прекращай думать о ней как о непобедимом монстре, что собрался терроризировать всю планету. Если бы это было именно так, Карина Форди уже давно сидела бы на троне Керукса и повелевала отправить в нашу сторону все войска темных. Но она этого почему-то не делает. Неужели настолько любит светлых, что не желает им гибели? Нет, потому что не может. Потому что даже с первым она не может совладать. Он будет наказан, он заплатит за свое предательство. Сплошные понты, на которые могут купиться только не самые далекие люди. Ну и мой наивный наставник, конечно же. Хорошо, допустим, ты прав, задумчиво произнесла Элеонора. С сосудом с крона можно справиться сталью. Почему ты решил, что Фарафа нас обманывает? Потому что ему это выгодно. Вместо того, чтобы четко назвать способ сохранения разлома, он начал городить какие-то конструкции о смысле бытия. Пройди 30 волн, если не сможешь, то найду нового покорителя, могу подождать еще. Не может он ждать, иначе не стал бы дарить моему притихшему и начавшему что-то понимать в этой жизни наставнику частичку своей плоти. Понятия не имею, каким образом эта тварь узнает информацию о нашем мире, но она прекрасно знала о том, что Хаос желает сформировать силу второй орбиты. Вот и выторговывала себе более выгодные условия, попутно запугивая моего наивного наставника. Все это, конечно, хорошо, но каким образом можно обеспечить безопасность разлома возле Черной горы? Арбалетчиков туда не посадишь, порождение тумана их сожрут за считанные минуты. Кажется, я поняла, подала голос Илья. С помощью писательства ты можешь создать защитный купол, скрыв вход в разлом. Если у купола будет достаточная толщина, то Карина не сможет его пробить. Во всяком случае ей придется сильно постараться, чтобы это сделать. Потратить на это непозволительно огромное количество времени. К тому моменту, как она пробьет твою защиту, если вообще сможет это сделать, ты закончишь с разломом и встретишь ее во всеоружии. К примеру, своими столами. Воткнешь 4 ножки ей в дурную голову и дело с концом. Посмотрим, как тварь с заемной силой первой орбиты сможет выжить, получив магией древних. Держись своих женщин, мой удачливый наставник. Кемаль Саринта уважительно посмотрел на Алию, заставив ее смутиться. Коли у самого мозгов не хватает, пользуйся помощью тех, кто умеет мыслить. Кариан Форди не так страшна, как ты себе ее нафантазировал. Не забывай, она претендует всего лишь на силу третьей орбиты. Сколько мы их таких уничтожали, уже и не сосчитать. Надеюсь, на этом все, можно отправляться спать, или у нас еще какие-то срочные и важные дела есть. Судя по тому, как расслабились остальные, слова Кемаля Саринта возымели действие. Действительно, чего бояться сосуда с крона, если чисто теоретически его можно остановить банальным арбалетом. Я отправлюсь в клан, Найра поднялась первой. Нужно предупредить родных, что им угрожает безумная барышня. Я с тобой, произнес Кемаль Саринта, чем вызвал всеобщее удивление. Да ладно вам, неужели непонятно? С вероятностью 99% в ближайшие 2 дня Карина явится в поместье клана Бартоломео, сгораемая желанием как можно скорее поквитаться с теми, кто в свое время приютил моего шустрого наставника. Стальные болты, конечно, хорошо и надежно, но подстраховаться всегда полезно. Хочу своими глазами посмотреть на то, что наша великая героиня, возомнившая себя чуть ли не богом, будет сражаться против магии высокого уровня. К тому же давно стоило даровать Аделине свободу. Пусть строит свое счастье. Не каждому дано найти свою половинку, Тем более если эта половинка принадлежит противоположной стороне конфликта. Таких, как мой счастливый ученик и его прекраснейшая жена, единицы в целом мире. Одна просьба, мой чрезмерно прыткий наставник, пока я отлучусь в клан Бартоломео, не наломай дров. Просто посиди в кострище, полечи людей, проинформируй папу, что механизм по модернизации уже у тебя, пусть поторопится с книгой. Займись, кстати, развитием. Попробуй найти проблему в своих творениях. В общем, делай что хочешь, но из города не ногой. Твои выезды чреваты проблемами, которые приходится решать всем миром. Полностью согласна, Алия подсела ко мне ближе, чего не было уже несколько недель. До тех пор, пока ты не вернешься, я присмотрю за ним. Наира сверкнула глазами, но промолчала. На этом экстренное собрание закончилось. Даже поразительно, насколько, порой, у страха глаза велики. То, что я воспринимал как проблему планетарного масштаба, другие видят не более чем мелкую неприятность, решаемую вполне стандартными средствами. Даже стыдно, что я поддался панике и не опробовал на Форде магию древних. Кажется, мне нужно отвыкать от прошлого и воспринимать действительность с позиции силы.